Тук, тук, тук, только тук. Мы на Сахалине не научились рыбу засаливать, а японцы нашу рыбку переводят на удобрение полей. Теперь вы слышали, японский рыбопромышленник Инакава покатил в Астрахань, чтобы поучиться у наших, какие чудеса можно делать из рыбы. Между тем, переводить драгоценную лососину на удобрение полей — это все равно, что в порошок растолочь бриллиант. Так уже не раз говорил прокурор Кушелев, но разговорами все и кончалось. Рыба самых ценных пород валом валила к берегам Сахалина, запруживая низовья рек, отчего даже поднимался уровень воды в речных верховьях. Рыба шла нереститься столь плотными косяками, что сама задыхалась в немыслимой теснотище и погибала огромными массами. Но сахалинцы продолжали пребывать в слепоте казенного равнодушия. Однажды летом 1903 года военные власти Сахалина были явно встревожены. Невзирая на упорные слухи о близости войны, японцы двинули на Сахалин целую армаду рыболовецких шхун. Сезон нереста был в самом разгаре, когда в заливах Анива и Терпения японцы высадили громадный десант своих рыбаков, дисциплинированных и здоровых, как солдаты регулярной армии. «Это напоминает тихую оккупацию», — говорил Ляпишев. «Если все население Сахалина составляет 46 тысяч человек, то японцев на Сахалине уже 40 тысяч. Не хватает им только оружия. Но самураи могут перебить нас палками, а нам с нашими кандалами и розгами от этих гостей не отмахаться». «Так сделайте что-нибудь», — подсказал Бунге. «А что я могу сделать? У меня в гарнизоне нет таких сил, чтобы спихнуть грабителей в море». Ляпишев все-таки позвонил по телефону Кабаяси. «Господин консул, я крайне недоволен тем, что ваши рыбаки перегородили неводами устья наших рек, черпая рыбу ковшами, а бедной рыбке уже не пройти в верховье для нереста. Не забывайте, что внутри Сахалина немало туземцев, айнов и геляков, которые именно в верховьях рек ловят рыбу, делая запасы юколы на зиму. Если рыба по вашей вине не пройдет вверх по рекам, ответственность за голод среди туземцев падет лично на вас, на японское правительство». «Но ты все, на что я способен, как военный губернатор», — подумал Ляпишев, прекращая разговор с японским консулом. Японцы, это известно всем, очень любят природу, а рыба для них главный продукт питания. Они свято оберегали рыбные богатства возле своих берегов. Японское законодательство строго карало рыбаков и промышленников за любые нарушения лова. Каждая японская семья считала нужным содержать в домашнем прутке зеркального карпа, к которому взрослые детишки относились с таким же вниманием, как в русских семьях относятся к любимой кошке или собаке. Но попав в чужие воды, самураи превращались в ненасытных хищников. Сахалинскую рыбу они превращали в тук, который вывозился в Японию для удобрения рисовых полей, как в России весною вывозят на поля навоз. Японцы на Сахалине не трогали даже крабов, креветок, осьминогов. Им нужен был тук, тук, тук, только тук. Еще издалека слышался странный шелест, напоминавший шум дождя в саду. Это шла к Сахалину кита, раздувшаяся от икры. После этого берега обрастали баррикадами, выброшенной на берег краснорыбец. Самая деликатесная рыба, самая питательная сельдь заодно с икрой попадала в гигантские котлы, в которых японцы на кострах варили добычу до тех пор, пока она не превращалась в противное вонючее месиво. Потом эту рыбную кашу отжимали, спрессованную ее просушивали на рогожах, упаковывали в мешки, ставили клейма фирм, и в Японию поступал тук. Вот точные данные статистики того времени. Русские получали лишь 1/100 часть рыбного улова, а 9/10 рыбного урожая японцы перемалывали в тук. Вечером Ляпишев играл в карты с Кушелевым. «Пока мы тут почесываемся, — сказал прокурор, — в Японии уже завели институт Суйсан Косюдзе. один из факультетов которого готовит мастеров по вылову рыбы в океанских глубинах. Если сейчас они снимают с нашего моря пенки, то что будет, когда станут выгребать сокровища из темной бездны? «У меня пики», — ответил Ляпишев. «Я знаю, что будет. Всю нашу киту и семгу японцы переварят в тук, а через полсотни лет в морях Дальнего Востока не останется даже икринки». «Я пас», — сказал прокурор. «Страшно вас слушать, Михаил Николаевич. Чем же наши внуки станут тогда закусывать?» Штабс-капитан Быков, вернувшись со службы домой, расстегнул воротник мундира, теснивший шею, велел денщику ставить самовар, и тут с улицы постучали в дверь его мазанки. «Пусти, Антон», — велел Быков денщику. Явился поселенец, заранее снявший шапку, и Быков узнал в нем человека, которому однажды учинил на улице выговор. «Что привело вас ко мне?» Поселенец, это был Полынов, сказал, что у него возникли некоторые сомнения, которые, пожалуй, лучше всего разрешить в общении с военным человеком. «С вами. Вы запомнились мне своим добрым отношением, когда я не успел за 20 шагов до вас скинуть шапку. Садитесь, я вас слушаю. Антон, тащи самовар». За чашкой чая Полынов спросил штабс-капитана. «Вы знакомы с горным инженером Абалмасовым?» «Отчасти. Не раз встречались в клубе. Но он более близок к компании наших пьяниц и, кажется, на глазах у всех быстро спивается». «А почему вы меня о нем спрашиваете?» «Если бы геолог был связан только с пьяницами, я бы не стал вас тревожить. Мне хотелось бы высказать свои подозрения об этом молодом человеке, который намусорил тут блинами, простите, деньгами. Вряд ли Абалмасов агент японской разведки. Для этого дела у самураев есть свои люди. Но в том, что геолог куплен как подставное лицо для сокрытия их замыслов, в этом я не сомневаюсь». «Возможно, но где же факты?» «Японцы под видом поисков нефти исследуют сахалинскую местность. А этот олух Абалмасов, пьющий больше, чем надо, служит для них надежным прикрытием. Вот у вас, офицеры сахалинского гарнизона, есть подробная карта Сахалина?» — спросил Полынов. Быков показал карту острова, висевшую над постелью. «Вот висит, но не понять, что внутри острова, как по нему пройти, как проехать. Зато это знают японцы. Они в прошлом году бродили в лесах Тымовского округа, а сейчас взяли Абалмасова, чтобы спуститься на лодках вдоль реки Параная». Валерий Павлович долго думал. Потом сказал: «Давайте честно. Кто вы такой? Вы мало похожи на уголовника. Но я не встречал вас и в обществе политических». «Это на Рельсовой?» — криво усмехнулся Полынов. «Да, на Рельсовой, в доме Волоховых». «Так я бывал там, но к политическим себя не причисляю. Считайте, что я разочаровался в революции». «А я все больше убеждаюсь в необходимости революции», — ответил Быков. «Как вы объясните свое разочарование?» «Мне приходилось подолгу жить за границей. Там я наблюдал за работой всяческих партий. Их лидеры, карьеристы и торгаши, которые, чтобы пролезть в парламент или Рейхстаг, выкручиваются словно змеи, щедро суля избирателям золотые горы и реки, полные вина. За пышные фразы о свободе и демократии они скрывают свой личный эгоизм. И, добившись власти, забывают обо всем, что они раньше наболтали. В этом случае мне гораздо понятнее наши плеви и победоносцевы, которые хороши уж тем, что не притворяются друзьями народа. Слишком велик разброд и среди русских революционеров». Быков решил не спорить с ним. «За что же вы попали на Сахалин?» Но Полынов не дал ему точного ответа. «Стоит ли объяснять причины, по которым люди не могут не попасть в тюрьму?» Разговор кончился, Быков обещал. Я вышлю на Паранай команду добровольцев. Пусть возьмут лодки у геляков и хотя бы испугают эту японскую экспедицию, возглавляемую Абалмасовым. С моей стороны это будет актом своевольства, за которое может покарать полковник Тулупьев. А у меня с начальством и без того скверные отношения. Абалмасов смотрел, как скрылась за поворотом Параная лодка, в которой сидела геляцкая семья, и было свалено все ее имущество. По берегу бежали собаки, впряженные временные гужи, и тянули лодку против течения, как в России бурлаки тянут баржу с товаром. Внутри острова иная жизнь, еще дикая, почти первозданная. Меж дерев прыгали белки, с ветвей на путников посматривали сахалинские соболи, шкурки которых охотно покупали китайцы. Такующие глухари ярились на розовых полянах, угукали филины по ночам, да куковали кукушки. Долина Параная раскрывала свои красоты. Достижения цивилизации были наглядно представлены самогонными аппаратами в каждом туземном доме. В аппаратах булькало варево из японского риса. Казалось, что самураи заинтересованы в спаивании аборигенов не меньше сахалинских чиновников. Абалмасов поражался тому, как геляцкий ребенок, пососав грудь матери, раскуривал трубку с табаком. Не раз он видел в стойбищах айнов женщин, выкармливавших медвежат своим молоком, как в старой России крепостные бабы выкармливали породистых щенят для барской псарни. Если геляков и орочий самураи даже за людей не считали, то айнов они всячески закабаляли экономически, издавна прививая им вкус к японскому рису. Айны, завидев японцев, еще издали низко им кланялись. На Абалмасова же они даже не обращали внимания. Кто эти волосатые люди? Откуда они взялись? Кумеда, сидя на носу лодки, охотно пояснил. Айны — загадка ученых всего мира. Но у нас в Японии сохранилось древнее поверье, будто все айны произошли от связи собаки с японской принцессой, которую в этих самых краях море выбросило на берег после крушения корабля. Наверное, это сказал Кумеда. Потому-то все айны кланяются именно нам и высоко чтут священную особу нашего великого Микадо. Простите, но язык айнов скорее напоминает итальянский, и уж никак не вяжется с вашим японским. Сиророка, Анива или Поро Антомари. Чем не латынь? — спросил геолог. Это ничего не значит, — ответил Кумеда. Со временем они забудут свой язык и будут говорить на японском. Очень редко в глухомане Сахалина попадались станки, избушки, обжитые поселенцами из каторжан. Многие из них женились на гелячках. Их уже не трогали поляны с голубыми ирисами, трели поющих птиц. Заросшие волосами, они, завидев русского, тянули к нему с берега черные руки. «Слышь, браток, кинь хлебца, только рис да рис!» Почти нигде не виделось запашки земли, из чего тут люди живут, один бог знает. В звенящих и стонущих тучах комарья, преодолевая речные завалы, экспедиция продвигалась к югу. Вдруг японцы разом закричали, чем-то встревоженные. Их нагоняла по реке лодка с вооруженными людьми. «Эй, что за люди?» — окликнул их Абалмасов. С реки донеслось ответное вместе с выстрелом. «Какие мы тебе люди?» «Мы солдаты!» Среди японцев, обычно сдержанных, началась паника. Абалмасов ничего не понимал в их перебранке. С чужой лодки к японцам вдруг перепрыгнул бравый фельдфебель. «Кто такие? Чего вам тут понадобилось, а?» «Исследуем научно», — попытался объяснить Абалмасов. «Я от тебя, пучеглазика, самого исследую!» «Тоже научно», — ответил фельдфебель. «Эш, какие ученые выискались! Знаем мы такую науку! Соболей да белок на спирт меняете!» Кумеда тянул к нему бумаги, подписанные консулом Кабаяси, но тот даже не глянул на них. «Че суешь Филькину грамоту?» «Вот иероглиф почтенного японского консула! Плевать я хотел на всех консулов! Ты покажи воистину русскую бумагу! чтобы она была подписана по всем правилам самим губернатором Ляпишевым. Убирайтесь от сели. И потом все время, пока экспедиция не вошла в устье Параная, японцы сидели притихшие, изредка перешептываясь между собой. Близ залива терпения Чернолесье уже сменилось чахлым болотистым кустарником, показались крыши русского селения Тарайка, разбухшие от дождей и ненастий, словно грибы в оцаревшем лесу. Вокруг жалких избенок ни огорода, ни садика, только на задворках ветер с моря пригибал к земле вялую картофельную ботву. Но зато в Тарайке была своя телеграфная станция. И Такаси Кумэда сразу отправил в Корсаков тревожную телеграмму на имя консула. В заливе терпения ни одного русского лица Балмасов не увидел, только японский. Ему казалось, что он заехал в совсем чужую страну. На целых 300 верст вдоль побережья тянулись камышовые бараки, магазины и амбары, мастерские и сети сушилки, деловые конторы и бухгалтерии японских фирм, а возле причалов море неустанно раскачивало флотилии кораблей. Слышались песни японских рыбаков. Гигантские котлы, подобно вулканам, извергали в облаках пара нестерпимое зловоние тука. По вечерам японцы парились в бочках с горячей водой. Из бочек торчали их довольные лица. Вот он, тук. Тук, тук, тук, только тук. Казалось, Сахалин уже завоеван этими пришельцами.